Глава 12. Макар. Проблема проще некуда. Найти и ликвидировать заказчика покушения на Васю. Но чем дальше, тем сильнее посещает мысль, что мне, как ребенку, продемонстрировали, как легко это сделать. На пальцах. Со мной успешно играют в игру, правил которой я не знаю. Сначала перебрал клиентов, но среди них столько всякой дряни, что, кажется, копаешься в дерьме. Но с удивлением обнаружил в списке постоянных того самого Грановски, с которым теперь трется Василиса, и, если честно, прихуел. Тот стабильно брал себе шлюх. Через пару месяцев приходил за новый. Вот его заказ действителен на конец месяца. Зачем ему Вася? Да, она стала весьма опытной, но ее меньше всего увлекало подчинение. Скорее, битва взглядов, тел, сердец. А может быть, это все она? Из-за нее я не могу сосредоточиться, постоянно думая, как эта шлюха кончает под кем-то другим. Думая, гадая, сдерживая яростное, как бык, желание поехать и притворить в жизнь ее предложение. Просто свернуть тонкую шею с часто бьющейся жилкой. Может быть, тогда я перестану просыпаться с железобетонным стояком, который завязывает внутренности в узел, пропускает через тело ток, заставляет вскипать мозг. Раньше я просто поднимался над спящей Васей и будил ее этим стояком. И она, конечно, умница, принимала мое извращенное, страстное желание в любой форме. Даже растянуть узкое заднее отверстие удалось без особых уговоров. Просто заставил ее визжать и трястись от оргазма. Васька даже не заметила, как обильно смоченная смазкой головка проскочила в тесную дырку. В мой возбужденный ревностью и вожделением мозг врывается звонок. Нет, так жить нельзя. Бояться за Василису, ночами не спать, ворочаться, а потом со злости выбросить белье, которое даже после стирки воняет ей. Нельзя смотреть за ней с трех ракурсов, думать, а не грохнут ли ее с четвертого. Не проще было бы запереть ее в каком-нибудь доме или в самом деле отправить в другую страну. Но покушений больше не было, хотя напряжение при этом не спало. Приходилось срываться на шлюхах, которые не возбуждают, на парнях, которые уже который день не могут выловить Диму Чернышевского. Этот извращуга стабильно спускает деньги в казино и на стропонессу Таню. «Нашли!» — рявкаю я в трубку, когда замечаю Дэна номер, одновременно застегивая ремень. Долбаная дрочка не помогает расслабиться. «Нашли! Обещал завтра!» — доложился Дэн. «В крайнем случае, может, его тесте потреплем. Он там военный какой-то, с баблом». «Еще с военными русскими не связывался. Отбой тогда для всех отрядов». Распоряжаюсь я и уже думаю, как буду глушить виски и думать о своей коллекции ножей, которые так легко пускают кровь, никак не унимающейся вторгаться в мои мысли девушке. «Тут еще одно дело», — раздражает даже паузы, и я тороплю Дэна. «Ну быстрее, у тебя горловой запор». «Я бы не упоминал, но в клубе Вася со своими... Что за нахрен? Похоже, за ней хвост, и это не наше. То есть я, как проклятый, думаю, чтобы ее не грохнули, а она в клуб». Я тут же подбираюсь, кровь приливает во все участки мозга, особенно в тот, что отвечает за гнев и возбуждение. «Америка. Вот прямо сейчас убью этого хвоста и посажу ее в самолет. Там дядька, он ее устроит. И пусть хоть пикнет. Рот кляпом заткну. И в этот раз это будет не мой член, а ее собственные трусы, сука. Куда вот поперлась? Нахуй ей делать там, где она и дольше 10 минут провести не может. Этот ее Грановский вообще не следит за ней. А тренер из фитнес-клуба, который до дому провожал. Или спортсмен, с которым она вчера так мило флиртовала. Порву тварь на части. Вместо того, чтобы сидеть тише воды, она задницей крутит. Секса ей мало. Блядь, белобрысая. Ты на связи?» — спрашиваю Дэна и завожу тачку. полоборота, и я уже выезжаю из подземного гаража. Смотри за ней. Так вот, за ней Паша ее смотрит. Рот ей вылизывает. Грубо и как-то хрипло вещает Дэн. И я прибавляю газу. Мало ей шашней с миллионером, так она еще соседа решила своего трахнуть. Руки жаждут мести за возбуждение, за поведение, за распоясанность и мое дичайшее волнение. Я хотел Васю разодрать на ошметке, когда Дэн принес первое доказательство, что она пошла в разнос, но сдержался, потому что правильно, так и должно быть. Общение с чужими мужиками, а главное отсутствие моей реакции на это, спасет ей жизнь. И похрен, что после того, как все закончится, я заживо сожгу каждого, кто ее коснулся. А ее запру в квартире и буду трахать, пока не сдохнет. Тварь, она еще узнает, что такое любовь. Захлебываться будет своей любовью, глотать снова и снова. И дня ведь не прошло после ее отъезда, а она уже улыбнулась другому. А мне мучайся со стояком. В клубе Самсонова «Парадис», как всегда, ажиотаж. Я быстро высматриваю белую голову Дэна. Тот тут же проталкивается сквозь толпу ко мне. Ищу взглядом Васю, но нахожу только разодетых в дешевые шмотки шлюх. В Васе даже в штанах милитари есть класс, а в этих уже даже спускать сперму не хотелось. Так тошнило от одного вида. «Кто ее пасет?» — спрашиваю подоспевшего Дэна, выискивая глазами белый пучок. Но вижу только кучу одинаковых мочалок. «Да где она? Дэн, напиздел, что ли?» «Не видно пока», — докладывает Дэн и указывает на какую-то шмару в леопардовом мини. «А вон он, в серой футболке, смотрит прямо за Василисой». «А где она?» — не понял я, но направил пару пацанов к бару. «Ну вон же, трется об Пашу и жирную подружку». Я хмурюсь снова, обводя взглядом танцпол, и столбенею. В голове тут же происходит атомный взрыв, когда вижу шлюшье мини, разметавшиеся по плечам волосы и платье, которое еле-еле скрывает грудь. Огонь злости, что горел всю неделю, разрастается огромным пожаром. В голове стучат там-тамы, призывая к убийству. Я стискиваю кулаки, челюсть... Скреплю зубами. Пора показать Василисе, что, когда говорят «не дурить», имеют в виду не появляться в блядских нарядах в одном из самых развратных мест Москвы. Иду вперед. Только и думаю, как сдерживаться и не отмудохать дуру прямо посреди зала, в центре которого она так извивается, крутит упругим задом, сводит с ума, доводит до дрожи. Почему это она... для меня так не танцевала? Почему я ни разу не видел, как приподнимается в движении ее грудь, как тело извивается под быстрые, симпатичные ритмы дабстепа? И я бы, наверное, даже успокоился, наслаждался маленькой сиреной, мысленно натягивал во всех позах, но вдруг увидел, как Паша, педиковатый парень, прижимает ее тесно к себе и пытается поцеловать. Пытается, потому что в следующее мгновение врезается в толпу людей, а я тащу Васю к туалетам. Надо кое-что ей объяснить после того, как порву ей трусы и кончу.